Глава 16. Крис тоже зашел в помещение и прикрыл за собой дверь. «Салех хочет говорить с тобой», — сообщил он мне негромко. «Это можно было донести до меня и там», — удивленно показал я пальцем на выход. «Не думаю, что такая информация секретна. Все, кто там стоит, знают, что мы с ним поддерживаем отношения, деловые, разумеется». «Салех не хотел, чтобы много людей знало о том, что он хочет с тобой говорить», — покачал головой Крис. «Одно дело торг, это не является секретом. Другое дело подобная встреча. Мы с ним виделись и после торга», — напомнил я ему. «Ты тоже был там?» «Верно», — погладил лысину Крис. «Только с тех пор в степи многое изменилось. Даже не так, не в степи, в Каганате. Про то, что вы встретитесь, никто не должен знать». «Не получится так», — развел руками я. «Не выйдет». «Я с радостью повидаюсь с Олегом и побеседую с ним, но со мной все равно пойдут мои люди. Немного, но пойдут. Предвечная степь — не то место, по которому следует странствовать в одиночку. Воины Каганата не тронут меня, это так, но ведь и помимо них там народу хватает. И не все настроены мирно». «Это так», — подтвердил Крис, — «тем более теперь». «Слушай, не говори загадками», — попросил я его. «Что у вас там стряслось? Если можешь рассказать, расскажи. Если нет, не нагоняй тумана. Просто если я буду знать слишком мало, то воинов с собой возьму с запасом. Великий Каган, да прольется ему небо под ноги». Крис погонял желваки на скулах. «Да совсем он рехнулся, этот великий Каган». Судя по всему, стилизованная речь кочевников, которую так старательно имитировал степняк с чистокровными европейскими чертами лица, не имела достаточных эпитетов для происходящего. А потому Крис сошел на привычные ему словесные обороты. «Стало чуть яснее», — одобрил его я. «А если конкретнее?» «Не могу конкретнее», — проворчал кочевник. «И права не имею, да и не знаю я многого. Одно скажу, война у нас скоро будет, а может даже и две. Одна с внешним противником, вторая гражданская, внутренняя. Это если она уже не началась. Я тебя здесь четвертый день жду». «О как!» — мысленно потер руки я. Обе новости были приятные. Любой внешний враг, навалившийся на кочевников, мне отчасти полезен, так как он подсократит их популяцию. Тут, правда, есть риск того, что, задавив их, он доберется и до нас, но это все детали. Предупрежден, значит вооружен. Если знать, что за враг и каков его потенциал, да еще и не сидеть при этом сиднем, дожидаясь его дома, то многих неприятностей избежать можно. Хотя для торговых дел это вред невероятный. Случись у них серьезная война, им не до ловли себе подобных будет. А вот внутренние распри – это прекрасно с любой точки зрения. Судя по всему, великий Каган – человек харизматичный, но со стремительно прогрессирующей манией величия. По крайней мере, из рассказов Салеха я сделал именно эти выводы. И то, и другое – вещи очень опасные для тех, с кем он делит пространство этого мира. Скажем так, лично мне во главе Каганата выгоден лидер, который не возомнит себя со временем властелином вселенной и не пойдет ее завоевывать. Нет, если эти дети степи сейчас зададутся мыслью смести нас с наших земель, то вряд ли у них это получится сделать, но потреплют при этом они нас капитально. Нет, не уничтожат, как это случилось бы месяц назад, мы хорошо укрепились, но все равно наши потери будут велики. Знаю я этих друзей. Пасеку разорят, посевы потопчут, да и людей немало убьют. Мне это не нужно совершенно. Так что если одна из сторон внутреннего конфликта Салех, то я его поддержу. Он большой хитрец, но при этом и дальновидный политик. Ему война с нами тоже не нужна. Ему с нами выгоднее торговать. Нет, конечно, когда-нибудь ситуация снова поменяется, и он обязательно попробует вцепиться нам в горло, но кто знает, что мы в этот момент будем из себя представлять. И Синь дал понять, что пулеметы — это только начало, кто знает, что у него еще есть. Да и союз с домом Земноморья сулит многое, если в случае чего запросить поддержку у Рувима, то я ее точно получу. По крайней мере сейчас. Да и потом, теперь у меня в наличии есть Марика, а она стрелок от Бога. Если Салех забудет о том, что обещал скакать по степи со мной бок о бок, то его место запросто сможет занять и другой лидер, посговорчивее. Впрочем, это меня занесло. На пустом месте такое здание возвел. Пока понятно только одно. Что-то в предвечной степи происходит, но что именно, не ясно. Я правда не могу все рассказать сам, истолковал мое молчание по-своему Крис. Мне сказано было прийти, показать фирман, сказать, где тебя будет ждать Салех. И где он будет меня ждать, спросил его я, особенно в свете того, что уже вон сколько времени прошло. На том месте, где вы виделись в прошлый раз, немедленно ответил мне Крис. Там, где колодец. Сейчас Салеха там, конечно же, нет, но завтра вечером он там будет. При условии, что я покину твой лагерь прямо сейчас. Покидай, тебя никто не держит, даже удивился я. Надо же, ты парень что, спринтер или стайер? На дворе день, тебе до родного стойбища верст сколько надо отмахать по степи. Да еще потом Салеху до холма с колодцем сколько ноги глушить. Интересно, интересно. То есть я могу сказать моему повелителю, что ты подтвердил встречу? Требовательно спросил он. Можешь, заверил его я. Завтра вечером я буду на этом месте. Хотя скорее все-таки к ночи, топать-то не близко. Так мы до холма обычно за полтора дня добирались, но это с ночевкой и приключениями. А если вот так целенаправленно, то можно за день добраться. Если выйти с рассветом и маленько срезать через степь. Тогда я пошел, деловито сообщил мне Крис. Погоди, остановил я его. Первонаперво скажи мне, сын степей, тебя тут нормально кормили, воду давали? И извини, что в эту кунуру запихали, хорошо? Я сам попросил меня сюда посадить, удивил меня Крис. Не хотел привлекать к себе внимание. Да и прохладно здесь, хорошо. Отоспался в первый раз за долгое время. Твои люди, хозяин крепости, хорошо со мной обходились. Второе, я не смог удержать улыбку. Слушай, такое дело. Ты только не обижайся, ладно? Крис насторожился. Я понимаю, ты теперь один из степных воинов и пытаешься говорить так, как, на твой взгляд, им должно изрекать свои речи. Тщательно подбирая слова, начал объяснять ему я. Но получается, как бы так сказать, в общем, смешно получается. Ты вообще по замашкам больше похож на Делавера из романов Купера, причем такого гротескного. Ты хороший парень, Крис, потому я тебе это говорю. Не чтобы обидеть или задеть, а так, по-дружески. Да? Он снова потер свой бритый до блеска череп. Знаешь, мы там все так говорим, потому это и не замечаем. Да и потом, тут главное то, что это нам нравится. А что, очень смешно смотрится, да? Там у вас, наверное, нет, помолчав, ответил ему я. Если все так говорят. А здесь есть такое дело. Но если самому нравится, так и прах с ними со всеми. Это дело такое. Да погоди ты, не беги, это не все. Ноги так и несли Криса в путь, я его чуть ли не за руку схватил. Тебе предстоит дальний путь, воин степи, лукаво глянув на него, произнес я. Не надо ли наполнить водой твою флягу и дать ли тебе с собой вяленого мяса? Закон степи велит приветить гостя в своем доме и положить в его сумку припасов на дорогу. Какую флягу? Парень не обиделся, в глазах у него сверкнули смешинки. Фляга — это большая редкость, они мало у кого есть. В основном у приближенных кагана, да и те самодельные, из кожи животных. Меха скорее, а не фляги. Да, я усмехнулся. Погоди-ка минуту. Выйдя за дверь и притворив ее, я поманил к себе Настю, которая о чем-то переговаривалась с ювелиром. Он и наемник добавились к компании моих сподвижников, которые ждали окончания разговора с Крисом. «Быстро добудь мне флягу, наполни ее водой». Негромко, чтобы Крис не услышал, отдал ей приказ я. «И еще мне нужен боевой нож в ножнах. Берту не ищи, она наверняка сейчас лается у Василька с Дарьей и Рэнди. Забери его у кого-нибудь из ребят, потом этому человеку новый выдадим». «Да чего мудрить?» Ювелир начал расстегивать ремень. «Вон мои бери, фляга наполнена и нож у меня есть. Наточенный, все как полагается». Он, да и все остальные поняли, что я хочу сделать. Молодцы. «Джебе», — окликнул я своего ординарца, — «сюда подойди». Тот приблизился. «Смотри, сейчас этот степняк покинет крепость», — чуть ли не на ухо ему зашептал я. «Мне надо, чтобы ты проследил за ним. Он собирается уже сегодня оказаться в Каганате. Ты ведь представляешь, какие это концы? Где мы и где они? Я хочу знать, как он собирается это сделать. Если и вправду бегом, если ты поймешь, что это так, то возвращайся. А если как-то по-другому, то смотри в оба и все запоминай. Только не вздумай сильно углубляться в степь, там ты будешь как на ладони. Он не должен тебя заметить ни при каких условиях. Это вопрос политический. Ты понял?» «Понял», — кивнул Джебе. «Он наверняка пойдет через пролом в стене», — я поморщился. «Пора этот пролом либо закладывать, либо из него ворота делать. Все у нас хорошо, даже корабль есть, а дырка в стене как была, так и осталась. Жди там и падай ему на хвост». «Есть», — и Джебе как ветром сдуло. «Держи», — протянул мне требуемое ювелир. «Спасибо», — хлопнул его по плечу я, забрал вещи и отправился обратно в помещение импровизированной тюрьмы. «Зачем?» — Крис был не дурак и понял, зачем я ходил. Да и слепым он тоже не был. «Затем», — протянул я ему флягу и нож. «Если я хочу подарить что-то воину, то я не должен спрашивать на это ни у кого разрешения и уж точно давать кому-то объяснение по этому поводу. Ты сын степи, Крис. Потому и фляга, и нож не будут для тебя лишними. Это не попытка купить тебя, приятель. Это всего лишь мой жест по отношению к тому, кто принес мне весть от друга». «Спасибо», — Крис склонил передо мной голову и принял подарок. «Не за что», — улыбнулся я. «И вот еще что. Скажи Салеху, что если у него будет такая возможность, то пусть он прихватит с собой людей на продажу, вроде тех, кого приводил в последний раз. Если нет, так нет, но лучше все-таки да». «Передам», — Крис продел свой ремень, неплохой, к слову, кожаный, в петли ножен. «Все, повелитель сват, мне пора, время не ждет». «Повелитель?» «Нет, все-таки материальная сторона вопроса, она важна. Не в смысле подкупа, а в смысле ее всегда ценит. Причем чаще даже не вещь, а сам жест, хотя в этих краях и вещь тоже. А нищие живут, кочевники-то. На золоте сидят и бедствуют. Ох, надо срочно реку перекрывать, как бы до них какие-нибудь ушлые ребята из Нового Вавилона не добрались». «Давай, давай», — похлопал я его по спине. «Завтра вечером или ночью я буду там, где обещал». Я открыл двери и окликнул наемника. «Давай, проводи человека», — показал я на Криса. «Проведи через посты, а дальше он сам». «Будет сделано», — ответил мне наемник и сделал приглашающий жест, мол, проследуем, гражданин обитатель степей. «Так и пристрелила бы», — негромко сказала Марика, которая тоже присоединилась к нам, глядя в спину Криса. «Вот прямо сейчас в бритый затылок ему бы жахнуло, чтобы мозги разлетелись в разные стороны. Как вспомню их рожи, так даже в висках стучит». «Не получится», — расстроила ее Настя. «И мозги не получится, тут такого нет, и его не получится грохнуть, он гость Стаса». «Свата», — поправила ее Марика, — «для тебя свата». как кого мне называть, советовать не тебе», с милой улыбкой сообщила ей Настя. «И...» Замолчали обе, скомандовал я и задумчиво потер подбородок. «Брысь по своим домам, в порядок себя приводите, умойтесь хоть. Вроде по воде добирались, а чумазые обе, жуть. И я тоже пойду рожу сполосну. Гол, Джека, вы со мной. И вот еще что, как ДЖБ появится, сразу его ко мне. Джека, передай этот приказ постам». «Есть», — браво козырнул Джека и направился в сторону все того же пролома в стене. «Стой», — притормозил его я. «Так, через час все должны быть у меня. Ювелир, профа с собой прихвати. Он тоже может понадобиться. И еще Дарью, если она командовать разгрузкой уже закончила. Не судьба нам завтра собраться для обсуждения планов. Сегодня все решать будем». «Как всегда», — философски заметила Настя. «Мар, пошли и вправду умоемся, а еще вечером на реку сходим перед костром». «Жалко, Аллочка на берегу осталась», — заметил я, озираясь. «Так ее к фрау отправили бы, попросили бы что-нибудь пожевать». «Я голодный, ужас». «Не знаю, не знаю», — задумчиво произнес Голд. «Это та женщина, к которой самому сходить не грех. Я вот человек смелый, не сказать отважный, но и то ее побаиваюсь». «Твоя правда», даже не стал спорить я. «Пошли, навестим нашего самого главного повара. Да и про вечерние мероприятия ей сказать надо бы». Спустя час, когда люди стали подтягиваться к моему дому, я был совершенно уже доволен жизнью. Генриетта очень обрадовалась нам, узнав же, что мы подкупили ей на кухню инвентаря и вот-вот поставим водяную помпу, просто растаяла. После же новости о мешках с крупами и наборах специй, она чуть не прослезилась, как и все немки, она была не только рациональна, но и сентиментальна. Правда, я прокололся с вечерним мероприятием, ее можно было о нем и не предупреждать. Только заслышав гудок, она уже все поняла и с того момента нещадно гоняла весь свой поварской штат. А он у нее достиг уже 5 человек. И это только постоянный, а были еще сменные люди, работавшие на засушке, засолке, доставке воды и так далее. Оно и понятно, людей больше и еды надо больше. Нет, хорошо, что тогда она встретилась на пути профа. Даже не представляю, как бы мы без нее жили. А еще хорошо то, что она ко мне относится с уважением и симпатией, а значит, кормит с удовольствием. Это великое дело, начальник ты или нет, но если тебя не любит повар, то жизнь твоя будет не такой уж и веселой. В результате всякий, кто пересекал порог моего дома, первым делом видел кастрюлю сухой. Кастрюля была приличных размеров, а уха в ней ароматная и прозрачная. Уж на что была вкусна уха из осетра, что мы ели на берегу, но здесь было просто произведение искусства. «Питаешься?» Ювелир прислонил автомат, который он так и не сдал до сих пор в оружейку, к стене. Взял тарелку, стопка их стояла рядом с кастрюлей, и начал наливать себе парующее варево. «Есть такое», — облизал ложку я. «Нет, все-таки молодец, Фирка, что тогда увидела эту дверь в бункере, а? Все-таки насколько приятнее есть из тарелки ложкой, да? И наливать туда суп половником из кастрюли, а не через край из котелка», — поддержал меня ювелир, плюхая в тарелку кусок рыбы приличных размеров. «Это кто, судак, что ли?» «Понятия не имею», — отозвался Голд, наворачивая уже вторую тарелку. «Но вкусный бродяга. Может, судак, может, жерех, какая разница?» «Это сик, он тут у нас в реке невесть откуда появился», — сказал Жека, который, немного перед этим поскромничав, все-таки составил нам компанию в поедании вкуснятины. Не было его, не было, а потом он как ломанул с верховьев, ну, со слов Владыка его не было. «Если Влади так говорит, значит, так оно и есть». Я снова потянулся за половником. «А чем этот сик замечателен?» «Так белорыбица же!» Подозреваю, что до последнего времени Жека, как и я, о таком даже не слышал. Но сейчас он изображал крупного специалиста в области рыбоводства. Фрау его сразу коптить затеяла, впрок. «Ну и хорошо». Голд прикончил вторую тарелку и задумчиво посмотрел на кастрюлю, прикидывая, Еще себе плеснуть ухи? Или хватит? Если славная рыба, так чего мудрить? Правильно, подцепил кусок рыбы ложкой я. Хотя мне вот другое интересно. Этого самого Сига, уж не знаю, как он выглядит, раньше не было, а сейчас он появился. Владуку можно доверять, он в этом разбирается. Вопрос, откуда он взялся? Значит, добавляются еще виды рыб? А если протянуть логическую цепочку дальше? Может, не только рыб? То есть, не закончено еще формирование мира, и можно ждать других сюрпризов? «Они тут едят», — возмущенно сообщила Марике Настя, входя в двери. «Мы там красоту наводим, а у них тут банкет». «Я тоже красоту навел, вот, побрили меня с утра», — с достоинством сообщил девушке я и провел ладонью по подбородку. «Что до еды, прыгай за стол, хватай тарелку, тут на всех хватит». Если честно, Марику вообще можно было бы не звать на совет. Не входила она в число тех, кто принимал решение, по крайней мере пока. Но при этом остановить ее в устремлении куда-то попасть, если она сама того хочет, было тоже невозможно. В разумных пределах невозможно, не силу же применять, честное слово. Ну и еще моральные аспекты. Она как-никак «мне не чужой человек», хотя в данном контексте это весьма сомнительный аргумент. Да и Жека бы начал ныть, знаю я его. Ну чего, ну она же одна из нас, и все в таком роде. Вот все-таки как плохо, когда у сильного и опытного человека есть вот такое слабое место, за которое его можно прихватить. Что же до Марики? Еще одним аргументом «за» было то, что ее было спокойнее держать при себе, чем оставить без контроля. Это уж точно. Появление девушек прервало беседу о странностях мира Ковчега, и к этой теме мы больше не возвращались, хотя некую галочку я у себя в голове поставил. Надо по этому поводу с профом пообщаться. Он вообще работает на опережение и, полагаю, уже составил свое мнение по поводу явления Сига народу. Вскоре, кстати, он заявился к нам собственной персоной в компании Дарьи. От ухи они отказались, да и мы уже закончили трапезу. «Теперь бы вздремнуть», — покошачий зевнул Голд, насытый-то желудок. «Изначально так и предполагалось, я тоже подавил зевок. Но вот только жизнь вносит свои коррективы в наши планы с завидной постоянностью. Причем традиционно это происходит сразу же по возвращению в крепость, я это уже заметил». «Точно-точно», — подтвердила Дарья, «у нас тут уже никто и не помнит, чтобы ты больше 3 дней в стенах провел». В один прекрасный день Стас вернется из очередного похода, а его внутри не пустят, глядя в сторону, мечтательно произнесла Марика. «Стой, — скажут, — ты кто такой есть? Все свои уже дома». «Плоский юмор», — прямолинейно заявила Дарья, «не будет такого никогда». Мне стало приятно. Уважают, ценят. «Хотя в одном эта дрыгалка права», продолжила мой зам по хозяйственным вопросам. «Тебя, сват, не все в лицо уже знают. Те, кого ты тогда привел от кочевников, они знают, а вот те, кто самоходом к нам прибился, эти уже нет. Не дело. Ладно, что они вон Голда не видели ни разу, или ювелира, это ничего. Но старшего-то они знать должны, согласись». «Как ты меня назвала?» — тихо спросила Марика. Но я, привстав, отвесил ей щелчок по лбу и погрозил пальцем. Не знаю, затаила она на Дарью злобу или нет, но развитие этот конфликт не получил. И слава богу, ибо в данном противостоянии победителем мог оказаться кто угодно. Так вот, к чему я? Даже не обратила на Марику внимание Дарья. «Судя по всему, ты опять куда-то собрался, если нас сегодня вместо завтра собрал. Слушай, всех дел не переделаешь, проведи хоть этот вечер с людьми. Тем более, что ты им это обещал». Вообще-то, я так и сказал про изменение планов, когда ее привести попросил. Но, как видно, эти слова ей не передали. «Твоя правда, душа моя», — покаянно вздохнул я. «Завтра с рассветом мне опять степь копытить. но сегодня остается без изменений. Костер, рассказы, осетр и все остальное, что было обещано. А вот завтрашнее совещание, оно накрылось медным тазом, это да. Потому все обсудим сегодня. Программа такая. Сначала я рассказываю, потом прение. Прение? Удивилась Настя. Само собой, заверил ее я. Никому рутина не нужна. Все хотят попасть туда, где поинтересней будет. Так оно и вышло. После обстоятельного рассказа о поездке в Новый Вавилон, явно очень любопытного тем, кто оставался в замке, я обозначил два основных направления деятельности. Пока два, потому что до разговора с Салехом про степные дела говорить было преждевременно. Итак, первым направлением я назвал зачистку берегов вниз по течению. Оно было для меня лично пока наиболее приоритетным, ибо отвечало букве договора с Рувимом и вдобавок сулило определенную выгоду в виде людей и трофеев. И то, и другое было нам сильно не лишним. Второе направление было скорее исследовательское, оно касалось похода в верховье реки. Если честно, я сам подумывал о том, чтобы присоединиться именно к тому отряду, который пойдет туда. Есть в открытии новых земель нечто такое, что заставляет быстрее биться сердце. Но, как видно, не судьба, хотя не факт, это дело можно пока и отложить, несколько дней ничего не решат. В любом случае, все зависит от того, что я услышу от Салеха. Так вот прения. Они и в самом деле разгорелись. Начал это дело, как ни странно, проф. «Я иду в экспедицию», — заявил он твердо и уставился на меня. «В конце концов, вам все равно нужен ученый». «Мы 100 раз говорили об этом», — устало сказал я ему. 100 раз. «Никуда ты из крепости не пойдешь. Ты слишком нужен семье. Там же есть хороший шанс сложить голову. Мне тебя легче вон на охоту отправить, пиратов речных изводить. Хотя и этого не будет, сразу говорю». Проф насупился и замолчал, явно не сдавшись, а просто отступив на заранее подготовленные позиции. «Чур я на охоту», — заявила Марика, подняв руку. «Там интересно будет». «А кто за старшего пойдет?» Ювелир глянул на наемника. «Точно не я», — опечаленно сказал Жека. «Хотя это дело, между прочим, как раз по моему профилю — ловить преступников». «Жека, тут не ловить, тут уничтожать», — поправила его Настя. «Это разные вещи». Я еще пару минут послушал этот гвалт, а после громко хлопнул в ладони. «Все высказались, теперь моя очередь», — сообщил я притихшим соратникам. «Значит так. Командиром группы зачистки я назначаю наемника. Это его профиль. Людей подберешь сам, думаю, человек 15 тебе за глаза хватит. По тактике обсудим после моего возвращения, хотя, полагаю, ты и сам знаешь, что к чему. Остальные детали проговорим тогда же. Есть у меня определенные пожелания». «Какая тут может быть тактика? Только на живца», — повел плечами наемник. «Самый эффективный подход. Марика, пойдешь живцом?» «Не вопрос», — обрадовалась девушка. «Стас?» «Бога ради, в сторону Жеки я решил даже не смотреть. Могу еще Азиза тебе придать». «Азиз, иди с хозяин», — прогудел из-за двери голос зимбабвийца, который, несомненно, нас подслушивал. «Хозяин, это знай». «Но один пулемет мы возьмем, такой же, как вон у Азиза», — сразу предупредил меня наемник. «Берти, отдай команду, а то она такая скряга, вся в оружейника. Серьезно. Ну не штурмом же мне ее склад брать». «Ты не торопись», — попросил я его. «Тактика — дело такое, суеты не терпит. Надо продумать этот вопрос так, чтобы на твоего живца и мелочь клевала, и банда покрупнее. Ну пустишь ты плот с 3 людьми, и кто на него покусится? Только мелочевка какая-то. А серьезные люди даже мараться не будут». «Да», — озадачился наемник. «Вот посиди и подумай, время есть». «Так, теперь по походу в верховье реки», — потер ладони я. Старший ювелир, не исключено, что я тоже к нему присоединюсь. На правах наблюдателя и члена отряда. Вот только не знаю, то ли на лодках идти, то ли на васильке. На лодках горючки не напасемся, ведь против течения идти. На васильке рискованно, мало ли там что. А ну как километров через 50 стоит еще какая-то крепость, да с дальнобойным орудием и умелым расчетом в комплекте с ним. Одно попадание, и нет у нас флота. «А все равно Василек разумнее будет», — сказал Голд. «Он быстрее, и потом мы все свободны, никому не надо грести. Насчет горючки ты ведь прав на все 100». «Слушайте», — Дарья подняла руку. «Я что-то не поняла тогда. Там, на берегу, бродила какая-то малохольная полячка и всем говорила, что со дня на день на этом кораблике сюда к нам перевезут кучу народа. И что нам непременно надо будет подумать, куда их разместить, что это наша первейшая задача. При ней была еще какая-то черноглазка, которая все за рукав ее дергала». «Алиция», — в один голос произнесли мы с Голдом. «По сути, она права», — ювелир хрустнул пальцами, была у него такая привычка. «Ну не на плотах же их вывозить. А Васильку один, максимум два рейса. За 2 дня одессит управится. А я как раз тоже команду себе подберу, снаряжение подготовлю». Проф тут же ему подмигнул. «Согласен», — тут же признал его правоту я. «А я за это время, глядишь, разберусь в том, что там у Салеха в степи случилось. Только с одесситом надо кого-то отправить из тех, кто потолковей. Не его же старшим делать. Жека, ты хотел романтики? Вот и дуй с ним за командира». «Есть», — обрадовался Жека. «Его можно понять, хоть какое-то разнообразие». «Стало быть, решили», — подытожил Голд. «На зачистке наемник, на экспедиции ювелир. Ну а на хозяйстве, когда мы все отбудем, останется...» И все дружно сказали: «Жека!» «Как всегда», — уныло прогундосил мой друг. «Да ладно тебе», — хлопнул я его по плечу. «Как раз новых людей распределишь, тех, что привезешь. Там мужики нормальные, ты к ним приглядись. Молодых — к волчатам, а тех, что постарше, к делу приставишь. Да, там есть один такой, масластый. В прошлой жизни он носил ими брут. Ох, дельный мужик, таких бы побольше». «Брут?» — уточнил Жека и кивнул, запоминая имя. «Да, еще там, возможно, будет такой Свен», — я покрутил пальцами. «Как бойца можешь приставить к делу, но командовать людьми его не ставь. Не годится он для этого. И еще может мелькнуть некий Мурабилка, так его вообще гоните в шею. Или прирежьте, если нудить будет». Потом разговор сошел на бытовые мелочи, поскольку главное было уже проговорено. А еще через полчаса в двери вошел запыханный Джибе, весь в пыли. Его Азиз пропустил без звука, видимо, занеся в число лиц, имеющих ко мне доступ в любое время. У моего негра вообще была какая-то своя классификация посетителей. 10 минутами раньше он шуганул от дверей Фиру, которая тоже решила прорваться на совещание. Причем, когда Азиз исчерпал словесные доводы, то он пустил в ход свою тяжелую артиллерию, пообещав сделать с шустрой еврейкой кое-что вот этой штукой. И этой штукой явно была не его детка. Фира пискнула и, судя по всему, шустро удалилась. Возможно, готовится. «Сват», — Джибе огляделся, как бы спрашивая, «говорить при всех?» «Да-да», — разрешил я. «Ну, неужто он так быстро бегает?» «Быстро», — подтвердил мой ординарец. «Ох, быстро! Но только до нужного места. А вот потом он еще быстрее ездит». «Ездит?» — одновременно спросили Жека и наемник. «Именно». Джибе налил в кружку воды из глиняного кувшина, которые принесли мне вместе с Ухой. «У него в одном из оазисов, ну вы должны его помнить, в том самом, где рейдеры тогда окопались, был спрятан Баги. Корявый весь, похоже самодельный, но Баги. И самое главное, корявый-то он корявый, но на ходу. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — со странной улыбкой произнес Голд.